какая любовь и дивна, чисто, свято, глубока, изливается из сердца неизменного Творца. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Он купил мое спасение и прощает все грехи. Я ушел и в грех спустился, как заблудшая овца. Горе скорби отомился, он в любви нашел меня. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Он купил мое спасение и прощает все грехи. Чудная любовь Иисуса, все грехи он мне простил. Честь ему хвала и слава, за меня он кровь пролил. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Он купил мое спасение и прощает все грехи.